Домовые. Иван откинулся на спинку водительского сиденья, глядя, как исчезает за горизонтом родной город. Несколько дней назад шефу вздумалось лично навестить его офис. Генеральный нечасто баловал своих заместителей своим вниманием. Ваня представить не мог, к чему это приведет. «Иван, у нас тут небольшая проблема», — начал тогда шеф, усаживаясь в кресло. «Один из наших заводов в последнее время не оправдывает ожиданий». Иван нахмурился, ожидая продолжения. «Необходимо, чтобы кто-то съездил, разобрался и наладил процесс. Предприятие важное, обслуживает большой регион, но отдача не та. Да и партнеры начинают высказывать недовольство». «А у меня как раз все спокойно, да?» — буркнул Иван, понимая, куда клонит шеф. «В наше время география не имеет значения», — парировал шеф. «Покрытие есть везде, так что процесс работы своего предприятия можешь контролировать дистанционно, хотя, конечно, ехать не очень хочется, понимаю. Но выхода нет, Вань. Я эту просьбу никому другому делегировать не могу». «А Семёныч со своей командой куда смотрят?» — спросил Иван, имея в виду группу внутреннего аудита под руководством крепкого старикана Семёныча. «Они там уже были зимой», — отмахнулся шеф. «Отчет он мне, конечно, предоставил. Деньги, безусловно, воруют, но проблема скорее в управлении. 5 лет работали, крупные заказы, клиенты сами шли. И все, расслабились. Нужно встряхнуть. Это не первый раз, ты же знаешь». Иван вздохнул. «И что там за масштаб бедствия? Сколько у них персонала и на какой срок командировки рассчитывать?» Шеф, поднимаясь с кресла, ответил. «Около 400 человек. Возьми кого-нибудь из группы Семёныча с собой, будет полезно. Насчет срока все от тебя зависит. Как управишься, так и вернешься». Иван в сопровождении 2 аудиторов, Марины и Сергея, и с результатами предыдущей проверки отправился в путь на своем автомобиле. Летать Иван не любил, да и от аэропорта все равно было больше 300 километров до небольшого городка, где располагался завод. Добираться на машине ему почему-то было сподручнее. Около 1000 километров с перерывом на таможенный контроль. И вот навигатор привел по нужному адресу в небольшом областном центре. Ворота оказались открыты, а охранник, судя по всему, был занят личным разговором. Директор Олег Николаевич встретил Ивана у входа. Невысокий лысоватый мужчина в дорогом костюме протянул ему рыхлую и потную ладонь. Суетливость и излишняя услужливость Олега Николаевича сразу бросились в глаза. «Иван очень рад нашему знакомству», — залебезил Олег Николаевич. «Все ваши просьбы выполнены. 2 квартиры недалеко друг от друга находятся в вашем распоряжении. Вот ключи и адреса». Он протянул Ивану 2 связки ключей. «Коллективу вас представлю прямо сейчас. Уже отдал распоряжение оказывать вам всестороннее содействие и предоставить любые документы. Все поездки отменены, я в вашем полном распоряжении. Баня и ресторан на вечер заказаны». Закончив тираду, Олег Николаевич тут же перешел к делу. «Иван, а с чего планируете начать? Какие конкретно вопросы вас интересуют в первую очередь? Понимаю, объем работы большой, но мы готовы активно включиться и помочь во всем». И пока Иван пытался вставить хоть слово, Олег Николаевич продолжал сыпать вопросами и обещаниями. «Так», — Иван бесцеремонно перебил директора. «Давайте знакомство и все прочее перенесем на утро. Я смертельно устал, хочется немного отдохнуть после долгой дороги. Я почти 11 часов за рулем провел. Баню и ресторан отменить — в этом нет нужды. Все ясно?» «Хорошо, хорошо. Я вас тогда провожу до машины. Дверку открою. Да, да, конечно, не стоит отказываться. Это для меня совершенно несложно». В служебной квартире было чисто, но неуютно. Мебель из Икеи, нейтральные тона, ни одной фотографии или картины. Даже зацепиться взглядом не за что. Марина и Сергей устроились во второй квартире, этажом ниже. Вечером после ужина в ресторане, который все же настойчиво предложил Олег Николаевич, они собрались у Ивана, чтобы обсудить первые впечатления. «Ну, Олег Николаевич, это что-то с чем-то», — усмехнулась Марина, отхлебывая чай. Еле отбилась от его гостеприимства. «Да уж», — согласился Сергей. «Мне кажется, он даже спать готов был у нашей двери, чтобы не упустить ничего». Иван молча кивнул. Ему тоже показалось, что директор слишком уж старается угодить. «Ладно, давайте по делу», — сказал Иван. «Завтра с утра начинаем копать. Марина, ты займешься финансовой отчетностью, Сергей — производством. Я пока пообщаюсь с ключевыми фигурами. Посмотрим, что из этого выйдет». «А как думаешь, в чем проблема?» — спросила Марина. Семёныч в своем отчете писал про хищение, но...» «Хищение там точно есть», — перебил Сергей. «Я уже сегодня кое-что заметил. Но, как сказал шеф, дело не только в этом. Похоже, просто нет нормального контроля и управления». «Вот и разберемся», — заключил Иван. «Завтра будет видно». Утро Иван, как и планировал, начал со знакомства. Первым делом он вызвал к себе главного инженера Павла Андреевича. Седовласого мужчину лет 50 с уставшими глазами. «Павел Андреевич, здравствуйте!» Приветливо начал Иван. «Расскажите мне, как у вас тут все устроено?» «Здравствуйте, Иван!» Ответил тот немного растерянно. «Что именно вас интересует?» «Да все. Как работает завод, какие проблемы, что нужно улучшить?» Павел Андреевич вздохнул. «Проблем много, Иван. Оборудование старое, запчасти дорогие, рабочие жалуются на зарплату». «А почему оборудование старое?» Перебил Иван. «В отчете проверяющего было указано, что финансирование на обновление было выделено». Павел Андреевич замялся. «Ну, финансирование было, да, но Олег Николаевич решил, что важнее сейчас отремонтировать административное здание». Иван нахмурился. «Понятно. А почему рабочие жалуются на зарплату?» «Ну так платят мало, Иван. Я понимаю, что завод не приносит прибыли столько, сколько хотелось бы. Но и цены растут, жить становится все сложнее». «А какие отношения у вас с директором?» Павел Андреевич снова замялся. «Нормальные отношения, рабочие. Он начальник, я подчиненный». Иван почувствовал, что Павел Андреевич что-то недоговаривает. «Хорошо», — сказал Иван. «Спасибо за информацию. Буду рад, если вы будете со мной откровенны». «Это в интересах дела». «Конечно, Иван», — ответил Павел Андреевич. «Я всегда готов помочь». После Павла Андреевича Иван вызвал к себе главного бухгалтера, Ольгу Петровну. Женщину средних лет, с аккуратной прической и строгим взглядом. «Ольга Петровна, здравствуйте!» Поздоровался Иван. «Расскажите мне о состоянии ваших дел». «Здравствуйте, Иван!» Ответила Ольга Петровна. «Финансовая ситуация на заводе сложная». «Сложно, это мягко сказано», — усмехнулся Иван. «Проверяющий в своем отчете указал на многочисленные нарушения». Ольга Петровна вздохнула. «Да, нарушения есть, но я не могу говорить об этом открыто». «Почему?» — удивился Иван. «Олег Николаевич, он очень влиятельный человек. Если я что-то скажу, у меня будут проблемы». «Но ведь вы же понимаете, что это неправильно», — возразил Иван. «Если мы хотим что-то изменить, нужно говорить правду». Ольга Петровна молчала, опустив глаза. После разговора с ней Иван уже понимал, что ситуация на заводе гораздо хуже, чем он предполагал. Коррупция прожрала все уровни управления, а директор, судя по всему, был главным ее бенефициаром. Вечером они вновь собрались в квартире у Ивана, чтобы обсудить результаты дня. «Ну что, как успехи?» — спросил Иван, разливая чай. «Финансовая отчетность — это просто кошмар», — ответила Марина. «Там такие дыры, что можно слона спрятать. Похоже, Олег Николаевич выводит деньги через фиктивные фирмы». «А у меня на производстве тоже все не слава богу», — добавил Сергей. «Оборудование в ужасном состоянии. Рабочие разбегаются, план не выполняют. На складах недоучет, материалы пропадают». Иван вздохнул. «Я сегодня общался с главным инженером и главным бухгалтером. Оба боятся директора как огня. Боятся говорить правду». «Понятно», — сказала Марина. «Значит, нужно действовать осторожно». «Да», — согласился Иван. «Но мы должны что-то делать. Завод нужно спасать». На следующий день Иван решил провести внеплановое собрание с руководителями отделов и цехов. Он хотел лично убедиться в том, что происходит на заводе. «Здравствуйте, уважаемые коллеги», — начал Иван. «Меня зовут Иван. Я прислан сюда для того, чтобы разобраться в ситуации на заводе и помочь вам наладить работу. Я надеюсь на ваше сотрудничество и откровенность». В зале повисла напряженная тишина. Все ждали, что скажет Иван дальше. «Я знаю, что на заводе есть проблемы», — продолжил Иван. «И я хочу, чтобы вы рассказали мне о них. Не бойтесь говорить правду. Я здесь для того, чтобы вам помочь». Первой заговорила начальница отдела кадров Елена Васильевна. Женщина лет 40 с решительным взглядом. «Проблемы у нас с кадрами», — сказала она. «Зарплата маленькая, условия труда плохие, люди уходят». Ее поддержал начальник цеха номер 1 Виктор Иванович, мужчина лет 50 с мозолистыми руками. «У нас оборудование старое, запчастей нет, работать невозможно, план не выполняем, нас ругают». «А почему вы не говорите об этом директору?» — спросил Иван. «Говорим», — ответил Виктор Иванович. «Но он нас не слушает. Говорит, что денег нет». «А куда деньги деваются?» — спросил Иван. В зале повисла тишина. Никто не решался ответить на этот вопрос. Вдруг с заднего ряда послышался голос. «Деньги уходят на личные нужды директора», — сказал молодой парень, которого Иван раньше не видел. «Олег Николаевич строит себе новый дом, покупает дорогие машины. Ему плевать на завод». Зал замер. Все повернулись к парню, ожидая, что будет дальше. «Кто это сказал?» — спросил Иван. «Это я», — ответил парень. «Меня зовут Андрей. Я работаю на заводе младшим инженером». «Андрей, спасибо за откровенность», — сказал Иван. «Я рад, что есть люди, которые не боятся говорить правду». Директор густо покраснел и из-под тишка показал инженеру кулак. В первый рабочий день Иван смертельно устал. Он опросил почти полсотни человек. Разговоры его вымотали. По дороге домой Иван заскочил в небольшой магазинчик, купив еду и несколько бутылок пива. Дома он принял душ, перекусил бутербродами с ветчиной, затем открыл бутылку, достал из сумки ноутбук, проверил почту. Ничего срочного. Немного посмотрел телевизор, переключая каналы в поисках чего-нибудь интересного, но, не найдя, выключил его и лег спать. Иван уже почти заснул, когда вдруг услышал отчетливый топот детских ног, пробежавших из комнаты в сторону кухни. Приснилось. Подумал он, пытаясь снова погрузиться в сон. Топот повторился, и любопытство взяло вверх. Встав с кровати и включив свет в коридоре, Иван заглянул в детскую комнату. Никого. Взглядом он обвел кухню, открыл шкафы и холодильник. Посторонних не было. «Дурень!» — выругался он. «Ты в холодильнике кого найти пытаешься?» «Послышалось просто. Ты переутомился». Иван хотел было развернуться и идти досыпать, как из спальни, где он только что лежал, раздалось тихое еле слышное хихиканье. Иван помрачнел. Ему определенно не нравилось происходящее. Предположив, что это может быть какая-то игрушка, издающая странные звуки, он все же решил проверить спальню. Но и там никого не было. Снова топот. На этот раз из кухни в гостиную. Иван решительно направился туда. Однако и в этот раз он не обнаружил ни души. Не успел он выйти из гостиной, как топот вновь раздался за спиной, перемещаясь из кухни в его спальню. Иван остановился, чувствуя, как по спине пробегают мурашки размером со слона. Включив свет во всех комнатах, он замер посреди ярко освещенной квартиры в одних трусах в час ночи. «Эй!» — не выдержал он. «Кто здесь? Немедленно выходи и прекрати играть!» В ответ он услышал лишь хихиканье за спиной. Значит, существо, издающее эти звуки, достаточно взрослое, чтобы понимать человеческую речь. Топот снова раздался за спиной, перемещаясь из гостиной опять в кухню. Иван, убежденный материалист, никогда не веривший во всю эту мистическую чепуху, почувствовал, как его рациональный мир начинает рушиться. Стало страшно. «Что это вообще такое?» — пронеслось у него в голове. Иван ущипнул себя за руку, зажмурился, открыл глаза и снова осмотрелся. Никого. Ваня справедливо рассудил, что есть только два возможных варианта. Либо он все еще спит, либо у него развивается шизофрения. «И ни один из них не радует», — пробормотал Иван. Чтобы убедиться, что он не спит, он выпил стакан воды и умылся холодной водой. «Нет, это не сон». Пришло осознание. И это было плохо. Снова топот. И снова за спиной. Чьи-то маленькие ножки бежали из кухни в гостиную. «Неужели я схожу с ума?» С отчаянием подумал Иван. Он попытался взять себя в руки и проанализировать ситуацию. Вспомнились слова старого знакомого. «Даже если тебя съели, у тебя как минимум два выхода». Ключевой точкой перемещения, очевидно, был небольшой пятачок между гостиной, кухней и прихожей, где пересекались все маршруты загадочного гостя. «Если я останусь там, я обязательно увижу это», — решил Иван. Сделал глубокий вдох и негромко сказал: «Я буду ждать здесь. Когда ты захочешь поиграть, приходи». В ответ он услышал лишь хихиканье из дальней комнаты. Иван сел на пол в углу между гостиной и кухней, облокотившись спиной на стену. Он перекрыл возможный проход на кухню и замер в ожидании. В дальней комнате раздавалось кряхтение, невнятное бормотание и сопение, но топот ног прекратился. Больше никто не бегал. Время тянулось мучительно медленно. Иван сидел неподвижно, стараясь не издавать ни звука, прислушиваясь к каждому шороху. В голове роились мысли: что это? Призрак? Полтергейст? Галлюцинация? Если это призрак, то чего он хочет? В дальней комнате по-прежнему слышались какие-то тихие звуки, но ничего конкретного разобрать было невозможно. Казалось, кто-то там копошится, перебирает вещи, но при этом старается действовать очень тихо. Внезапно все звуки прекратились. В квартире воцарилась мертвая тишина. Иван напрягся. Что-то должно было произойти. Минута молчания показалась ему вечностью. Затем, как гром среди ясного неба, раздался громкий хлопок. Иван вздрогнул. Резко вскочил на ноги и против своей воли заорал. Звук точно доносился из дальней комнаты. Осторожно, стараясь не шуметь, Иван подошел к двери дальней. Прислушался. Тишина. Он медленно открыл дверь и заглянул внутрь. В комнате было темно. Свет из гостиной не проникал сюда. Иван щелкнул выключателем. В комнате, как и прежде, никого не было, но на полу валялась детская машинка. Она была перевернута колесами вверх. Именно она, видимо, и упала, издав тот самый хлопок. Иван наклонился, чтобы поднять машинку, и тут его взгляд упал на стену. На обоях. Прямо над тем местом, где он сидел на полу, красовалась кривая, корявая надпись, сделанная, судя по всему, детским почерком. «Уходи». Ивана прошиб холодный пот. Он поднял машинку и медленно вышел из дальней комнаты, закрыв за собой дверь. «Это уже слишком», — подумал он. Зайдя на кухню, Иван достал из холодильника бутылку пива и открыл ее. Сделал большой глоток. Нужно было хоть как-то успокоиться. Руки тряслись. «Так, Ваня, соберись», — сказал он сам себе вслух. «Нужно что-то делать. Нельзя просто так это оставить». Он решил, что нужно поговорить с хозяином квартиры и узнать, что здесь происходило раньше. Возможно, в этой квартире кто-то умер. Или, может быть, прежние жильцы рассказывали о каких-то странностях. Выпив пиво, Иван направился в спальню и лег в кровать. Но заснуть он так и не смог. Всю ночь он ворочался, думая о том, что произошло. А по коридору кто-то продолжал бегать. Скептицизм исчез, будто бы его и не бывало. Иван проснулся утром раньше обычного. Голова раскалывалась, во рту было сухо и противно. Он с трудом поднялся, добрался до ванной, где провел несколько минут под холодным душем. Это немного привело его в чувство. Приняв душ и выпив крепкий кофе, он позавтракал тостами с сыром и ветчиной. Затем собрал своих коллег и отправился снова наводить порядок в местном филиале. Уже во второй половине дня до него дошло, что шеф был прав и даже недооценивал масштабы проблемы. Коллектив погряз в дрязгах и во взаимных обвинениях. На первом месте стояла подковерная возня, интриги и стукачество, а работа как-то отодвигалась на второй план. Штат, как выяснилось, раздут родственниками, знакомыми и друзьями руководства. Все они ждали приезда самого главного. И теперь вся эта грязь обрушилась на Ивана мощным потоком. К концу дня он осознал, что одного месяца, отведенного на аудит и реорганизацию, может быть недостаточно. Разумеется, не все было так мрачно. Были нормальные, адекватные люди, с которыми можно было конструктивно обсудить рабочие вопросы и найти общий язык. Но они, к сожалению, предпочитали молчать и не выдавать конкретных виновников происходящего. «Себе дороже», — читал он в их глазах. Незаметно подошел конец рабочего дня. Ему сразу вспомнилась прошедшая ночь с ее странными событиями. Сейчас все это казалось нереальным сном, кошмарным видением. «Может, это и правда был просто сон?» — подумал он. Иван решил, что сегодня ляжет спать пораньше, чтобы хорошо отдохнуть. Он заехал в супермаркет, купил продуктов на ужин и завтрак и поехал домой. Разложив пакеты, переодевшись в домашнюю одежду, он взял бутылку пива и углубился в изучение отчета своих аудиторов. Картина вырисовывалась неутешительная. Деньги уводили. Причем в последнее время делали это нагло, без особых попыток что-либо завуалировать. Суммы были, конечно, меньше, чем он ожидал, но сам факт воровства возмущал до глубины души. И только он подумал, что пора отложить все дела и лечь спать, как снова услышал отчетливый топот из дальней комнаты в направлении кухни. Ивану сразу стало тоскливо и захотелось почему-то водки. Он пил водку крайне редко, только когда совпадало сразу несколько факторов: свободное время, хорошая компания, подходящая закуска и, самое главное, нужное настроение. Однако иногда возникало какое-то необъяснимое чувство, когда хочется выпить залпом полстакана ледяной водки, чтобы прочистить мозги и согреться изнутри. Пока он одевался, топот повторился еще дважды. Но на этот раз он почти не обратил на него внимания. Выйдя из квартиры и сев в такси, он поехал в сторону работы. По дороге под мостом он заметил уютный ресторанчик с грузинским названием. Жареное мясо всегда было хорошим вариантом, а водка там наверняка имелась. Ресторан оказался очень приличным, с приятной стилизацией, высоким уровнем обслуживания и вкусной кухней. Сделав заказ, он вскоре был осчастливлен визитом шеф-повара, который поинтересовался его предпочтениями по поводу приготовления блюд. Еда была действительно достойной, водка в меру холодной, поэтому Иван довольно быстро напился. Ему вызвали такси, и он был доставлен по адресу. Как он уснул, он совершенно не помнил. Утром, стоя под бодрящим душем, он подумал, что это не выход. Убегать от проблемы было не в его правилах. Проблема есть, и ее нужно решать. Можно, конечно, каждый день напиваться до беспамятства или просто съехать из этой проклятой квартиры. Но это не выход, а лишь временная отсрочка. Кто-то же здесь жил раньше. Квартира выглядит вполне жилой, обжитой. Значит, этого кого-то и нужно найти. «Наверное, в этом направлении нужно двигаться», — решил Иван. Ключи от машины он нашел на полочке у зеркала. Через полчаса он уже был в кабинете директора филиала. «Олег Николаевич, кто занимался съемом моей квартиры?» Директор всполошился. «А что? Проблемы какие? Квартира плохая? Тараканы, мыши?» «Нет, все в порядке. Просто мне нужно уточнить кое-что. Попросите этого сотрудника зайти ко мне». После небольшой паузы он добавил. «Через какое агентство вы снимали квартиру? Номер телефона сохранился? С кем конкретно в агентстве вы контактировали?» Олег Николаевич, немного запинаясь, ответил. «Разумеется, сейчас все узнаю. Ага, так, ага, да. Андрей Сергеевича попросите?» «Добрый день, Андрей. Это Олег Николаевич, клиент ваш». «Да, да, по поводу квартир. Вернее, одной из них. Жилец хотел бы с вами встретиться по поводу съема жилья. Ко мне подъедете? Отлично. Ждем». Через 40 минут в кабинет вошел помятый мужчина с красными прожилками на носу. «Здравствуйте. Я Андрей Сергеевич», — представился он. «А вы, видимо, и есть тот недовольный жилец?» «Добрый день, Андрей», — ответил Иван. «Проходите, садитесь. У меня есть несколько вопросов по поводу квартиры, которую вы для меня снимали. Кто владелец трешки?» «Мы не даем контакты наших клиентов», — выпалил Андрей Сергеевич, даже не присев. «Если у вас есть какие-то вопросы, решайте их через наше агентство. Это политика компании». «Ишь ты, партизан», — подумал Иван. «Ерепенится. Но ничего, и не такие их раскалывали». Он не стал спорить, а решил сменить тактику. Иван на Красноносова немного надавил, используя свое служебное положение. И вскоре выяснил интересующую его информацию. Хозяйка квартиры – Маргарита Васильевна Путятина. Пожилая женщина. Квартиру сдает минимум на год. Из города уехала. Номер телефона, естественно, Красноносый Ивану сообщил. Не теряя ни минуты, Иван тут же связался с Маргаритой Васильевной по телефону. «Маргарита Васильевна, «Добрый день. Удобно вам сейчас говорить? Меня зовут Иван, я снимаю вашу квартиру». Трубка замолчала, а потом женским голосом затараторила. «Вы, наверное, по поводу мужиков этих. Я думала, они обиделись и ушли. Как я сказала им, что уезжаю, они совсем пропали. Целый месяц не слышала их до самого отъезда. Я так плакала, думала, больше не вернуться». Оказалось, что их, по словам Маргариты Васильевны, трое или четверо. Зла никакого они вроде бы не делают. Иногда немного шалят, но всегда беззлобно. Очень любят всякие сладости и свежее молоко. Сама она их никогда не видела. Как въехала в эту квартиру, так они там и жили. Лет 20 как. Она привыкла к ним. Соседи болтали, что это души ребят-подростков, которые еще до Великой Отечественной погибли там. Вроде бы раньше на месте дома располагался то ли приют, то ли детдом. «Вы их не бойтесь, они точно вреда вам не причинят. Я зову их мужики. Уж не знаю, почему мне именно это слово на ум пришло. Извините, Иван, мне нужно бежать», — торопливо сказала Маргарита Васильевна. «Если что, звоните позже». Разговор внезапно оборвался. Иван вернулся к работе. Следующим в его кабинете должен был появиться Вячеслав Михайлович, начальник одного из ключевых отделов. «Вячеслав Михайлович, добрый день», — начал Иван, как только тот вошел и сел напротив. С марта прошлого года стали появляться временные разрывы между датой подачи заявки заказчиком и датой отправки готового заказа на производство или в конструкторское бюро. Сначала это день-два, затем больше. И к октябрю разрыв достигает целого месяца. Чем вы это можете объяснить? Раскрасневшийся полноватый мужчина старше 40 лет, в явно не первой свежести рубашке и помятых джинсах, начал суетливо оправдываться и жаловаться на тяжелую жизнь, плохую расстановку кадров и некомпетентность сотрудников. Он старательно перекладывал вину на отдел кадров, на пьющих кофе сотрудниц планового отдела и, конечно же, на самого директора филиала. Иван выслушал его тираду с каменным лицом, а затем спокойно произнес: «Вячеслав Михайлович, я вас прошу дать письменный ответ на этот и на все остальные мои вопросы, подробно расписав все причины и обстоятельства. Кроме того, отдельно опишите мне ваши должностные обязанности, как вы их понимаете. Завтра к 8 утра жду этот документ на своем столе». Дискуссия явно не удалась. В итоге собеседник, буркнув что-то невнятное, согласился предоставить требуемый отчет к утру. Вечерело. Но на повестке дня оставался главный вопрос. Сладости. Что за сладости? Конфеты, печенье, торт? Что конкретно имела в виду Маргарита Васильевна? Что вообще о них известно? Но связаться с хозяйкой квартиры снова не удалось. Пришлось думать самому. Конфеты? Шоколадные или карамель? Может, взять сразу коробку ассорти? Или лучше печенье? А то будут шуршать фантиками всю ночь. Вдруг он задумался. Ему 38 лет. Два высших образования, не считая бизнес-академии и бесконечных тренингов. У него в подчинении более 3000 человек. И чем он занимается сейчас? Составляет меню для каких-то домовых, призраков. А что он сам может предложить? Проблема есть? Есть. Есть только два возможных решения. Мир или война. Если война, опять же два финала. Либо они уходят из дома, либо он сам. Как их выжить отсюда? Позвать священника или колдуна? А если не получится их выгнать, только разозлю? Может, они не такие уж и безобидные, как кажется? Тогда точно придется съезжать. Так, может, это можно сделать и сейчас, не дожидаясь обострения обстановки? Но с другой стороны, они живут здесь уже 20 лет, а он приехал всего на пару месяцев. Они, как говорит хозяйка, беззлобные. Может и правда попробовать с ними помириться? Вдруг удастся найти общий язык? Мысли роились в голове Ивана. Он сидел в кресле, уставившись в одну точку, и пытался принять решение. Мириться или воевать? Вот в чем вопрос. Промелькнула в голове заезженная фраза. Если выбирать мирный путь, то нужно понять, что им нужно. Сладости, молоко – это понятно. Но чего они хотят на самом деле? Может, им просто скучно? Может, они хотят внимания? А если выбирать войну, что он знает о них? Практически ничего. Только то, что они существуют уже минимум 20 лет, и что их никто не видел. Значит, они умеют скрываться. И, возможно, у них есть какие-то силы, о которых он даже не подозревает. «Нет», — решил Иван. «Война — это не выход. По крайней мере, не сейчас. Нужно попробовать мирно». Он встал с кресла и направился в ближайший супермаркет. Там он купил большую коробку шоколадных конфет ассорти, пачку печенья и 2 литра свежего молока. Вернувшись домой, он поставил молоко в холодильник, а конфеты и печенье положил на стол в гостиной. Затем, собравшись с духом, он громко сказал: «Эй! Кто здесь? Я принес вам гостинцы, конфеты, печенье. Угощайтесь!» В ответ, как и следовало ожидать, была тишина. Иван подождал несколько минут, а затем добавил: «Я не хочу с вами воевать. Я просто хочу жить в этой квартире спокойно. Если вы не будете мне мешать, я не буду мешать вам». Он еще немного постоял, прислушиваясь, но ничего не услышал. «Что ж», — подумал он, — «посмотрим, что будет дальше». Он разделся, принял душ и лег в кровать. Но заснуть он не мог. Лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к любой мелочи. Через некоторое время он услышал тихий шорох в гостиной. Затем звук повторился еще раз и еще. Иван напрягся. Он медленно встал с кровати и осторожно направился в гостиную. Дверь была приоткрыта. Он заглянул внутрь. На столе возле коробки конфет стояла маленькая, едва различимая фигурка, что-то вроде сгустка тумана, принимающего форму маленького человечка. Иван замер. Он не мог поверить своим глазам. Фигурка потянула свою крохотную руку к конфете и взяла ее. Затем она поднесла конфету ко рту и, казалось, с удовольствием ее съела. Затем фигурка повернулась к Ивану и помахала ему рукой. Иван остолбенел. «Это невероятно!» – прошептал он. Фигурка махнула ему и исчезла. Иван долго стоял в гостиной, не двигаясь с места. Он не знал, что думать. Что это было? Сон? Галлюцинация? Или реальность? Он не мог ответить на этот вопрос. Но одно он знал точно. Его жизнь больше никогда не будет прежней. Следующим вечером Иван, вспоминая произошедшее, обдумывал меню для хозяев съемной квартиры. Решил взять конфет всех сортов понемногу, а также печенье и пряников. Ему также нужно было настоящее деревенское молоко. Он почему-то сомневался, что домовые станут пить магазинное. Поэтому он обратился за помощью к главному бухгалтеру. «Ольга Петровна». Главбух уже узнала его по голосу в трубке. «Подскажите, немного не по теме, но где я сейчас могу купить настоящего молока? Не того, что продают в тетрапаках, а хорошего деревенского молока. как для маленького ребенка. Поинтересуйтесь, пожалуйста, может быть, у кого-то из ваших знакомых есть контакты. Вскоре нашелся номер телефона молочницы с ближайшего рынка, у которой можно было купить свежее молоко и яйца. Молочницу звали Лариса. Не прошло и часа, как он уже забирал 3 литра вечернего молока и 3 десятка свежих яиц в маленькой деревне в 20 километрах от города. Он пообещал Ларисе, что обязательно вернет банку и заедет снова. Затем он поехал в ближайший супермаркет за сладостями. И пакет получился внушительным. Сладкая газировка, минеральная вода без газа и небольшой торт «Птичье молоко». Вернувшись домой, он громко объявил домовым, что все это для них. И с этого момента они будут жить дружно. Разложив все на кухонном столе и расставив 4 стакана с парным молоком, он выставил сладкую газировку, минеральную воду и открыл коробку с тортом. Места на столе едва хватило. «Вы мне дадите сегодня выспаться, а я вас буду угощать», — сказал Иван, обращаясь в пустоту. «Если вам что-то особенно понравится, отложите это на маленький столик у плиты. Так я буду знать, что вам больше нравится и что брать в следующий раз». Он сам не верил в то, что он разговаривает с домовыми. Он взял бутылочку пива, местную сырокопченую колбасу, достал пивной стакан из морозилки и ушел к себе, плотно захлопнув за собой дверь в гостиную. Разложив все на журнальном столике и включив телевизор на полную громкость, он все равно услышал возню на кухне через 20 минут. Через час ему захотелось в туалет. «Мужики, я в туалет! Чур не подглядывать!» — крикнул он в сторону кухни. Он тихонько открыл дверь, стараясь не создавать шума, и, отвернувшись от кухни, пошел по своим делам, стараясь даже краем глаза не смотреть в ту сторону. Потом, допив пива, он снова лег в кровать, оставив свет на кухне гореть. Утром он не обнаружил ожидаемого хаоса на кухне. Свет не горел, все было на месте, лишь некоторые тарелки с пряниками заметно опустели. Молоко тоже выпили не все, а газированную и обычную воду вообще не тронули. Зато на столе у плиты лежали квадратная ириска, цилиндрическая коровка и горбатый имбирный пряник с пятнистой сахарной глазурью на спинке. Контакт был налажен. Меню за вечер определено, и теперь можно было с чистой совестью вернуться к работе. Весь этот день он посвятил производству. Начальник цеха номер 3, молчаливый и спокойный мужчина, которому было явно за 60, в строгом советском сером костюме, почему-то сразу ему понравился. В цехах было немноголюдно, но чисто и отлажено. Производственный учет двусторонний, и в целом Иван остался доволен увиденным качеством продукции. «Иван Васильевич, вы кабинет себе сами прямо в цех перенесли?» — поинтересовался он. «Да», — ответил тот, немного смущаясь. «Коммерческий, когда Николаевич его на работу взял, мне предложил перебраться. Кабинетов на всех не хватает, вот и пришлось искать место поближе к производству». «Вот вы и переехали поближе к охране труда и техбезопасности», — усмехнулся Иван. «Ну», — улыбнулся в ответ главный инженер. «Была еще проходная, как вариант, но здесь мне удобнее, все под рукой». Он поговорил с начальниками цехов и опытными мастерами, а затем зашел к конструкторам. А потом его вызвал к себе директор филиала и довольно резко высказал недовольство методами его работы с коллективом и неумением находить общий язык с людьми. По мнению Олега Николаевича, Иван своими действиями может ненароком нарушить налаженное дело. «Олег Николаевич, завтра в 10 часов утра я назначил встречу вашему коммерческому директору, а после этого в 11. мы с вами обязательно расставим все точки над «и» и обсудим все, что вас так сильно беспокоит. Вас это устраивает?» Спокойно поинтересовался Иван. Директор хмуро кивнул, не скрывая ненависти к проверяющему. Олег Николаевич понимал, что спокойной жизни ему теперь не будет. Иван возвращался домой в довольно плохом настроении. Только что выяснилось, что меньше чем за неделю его аудиторы обнаружили масштабные финансовые нарушения за прошлый год. Он решил, что завтра нужно разобраться с верхами. Иван позвонил начальнику службы безопасности, старому доброму Петровичу, отставному полковнику, с которым он начал работать на фирме практически одновременно. Его немного хриплый, но всегда уверенный голос начальника службы безопасности тотчас поднял настроение. «Шеф предупреждал, что вы позвоните. Что, пора начинать?» «Приветствую, Антон Петрович», — ответил Иван. «Человек 10, если есть возможность, то 12 пришли», — уточнил он. «Опасаешься бунта на корабле?» — с усмешкой спросил Петрович. «Думаю, до этого не дойдет», — ответил Иван. «Но лучше перестраховаться. Здесь территория 2 гектара, 6 крупных зданий, охрана объектов плюс постоянное наблюдение за кое-кем», — уклончиво добавил он. «Все сделаю в лучшем виде, как обычно, и постараюсь на вчера», — пошутил Петрович, намекая на скорость выполнения. «Нет, в этот раз не нужно торопиться. Завтра, во второй половине дня, чтобы были на месте. Дашь ребятам с собой оригинал приказа о моем назначении временным управляющим. В общем, Виталик все прекрасно знает. Да, еще», — запнулся Иван. «Но говори уже, чего ты там мямлишь?» Поторопил его Петрович. «Попроси, пожалуйста, кого-нибудь из ребят взять штук 5 тульских пряников, посвежей, с разной начинкой», — попросил Иван. «Здесь их почему-то вообще не продают». «Эх, тебя, брат, крутануло!» — удивился Петрович. «Добро, все будет сделано, как просил». «Спасибо, Петрович, ты меня выручил». «Не за что, до встречи». Иван отогнал машину на платную стоянку, находящуюся в 8 минутах ходьбы от дома. И настроение заметно улучшилось. Домовые тоже явно нуждались во внимании, и за свежим молоком он решил поехать завтра, как и за остальными покупками. А сегодня ему предстояло во что бы то ни стало закончить оставшиеся 5 страниц отчета. Но дома его ждал настоящий шок. Едва он открыл дверь квартиры, как в прихожей и гостиной сразу же включился яркий свет. На журнальном столике у дивана стояла запотевшая банка с пивом, явно только что извлеченная из холодильника, и рядом стоял его любимый стакан из морозильной камеры. Следом с характерным щелчком включился телевизор, и тут же кто-то открыл пиво. У него от неожиданности встали дыбом волосы, рубашка мгновенно намокла и неприятно прилипла к спине. Онемели руки и ноги, внезапно перехватило дыхание, внутри все похолодело от ужаса. Когда он, наконец, смог выдохнуть, стакан уже успел немного оттаять, и конденсат тонкими струйками начал стекать вниз. «Но, мужики, это уже совсем другой сюрприз!» — прошептал он дрожащим голосом. Иван сделал неуверенный шаг вперед. «Хи-хи!» — раздался едва слышный смешок из спальни. И снова, только чуть громче. «Хи-хи-хи-хи!» Он сделал глубокий вдох, пытаясь взять себя в руки. В ладонях ощутимо покалывало. Не разуваясь, он вошел в гостиную, налил пиво в оттаявший стакан и жадно выпил залпом половину. Вытер мокрый лоб, шею и виски дрожащей рукой. Затем опустился на диван и залпом допил остатки пива. В голове была звенящая пустота. Он встал и направился в ванную комнату, и лишь под струями холодного душа начал постепенно приходить в себя. Вернувшись на кухню, он увидел, что там стоят больше 2 литров свежего молока. Часть он тут же разлил по стаканам. Пряники и конфеты лежали в беспорядке прямо на столе, но он посчитал, что нужно добавить сладостей. «Мужики!» — обратился он в пустоту. «Я дверь в кухню сейчас чуть прикрою, чтобы я смог свободно перемещаться по квартире и вас случайно не смущать». В ответ все вокруг внезапно стихло. Он осторожно прикрыл дверь в кухню, оставив щель около 20 сантиметров, и весь оставшийся вечер пытался понять, что же именно его так сильно напугало. Ночью же в доме установилась окончательная тишина, будто ничего и не было. Иван сидел в кресле, глядя в окно на ночной город. Огни машин, редкие прохожие, силуэты домов — все это казалось таким далеким и нереальным после того, что произошло в его квартире. Что это было? Игра воображения, вызванная усталостью и стрессом? Или что-то большее, во что трудно было поверить? Домовые, призраки. А может, просто чья-то глупая шутка? Он не мог найти рационального объяснения произошедшему. Но одно он знал точно – нужно как-то с этим разбираться, иначе он просто сойдет с ума в этой квартире. «Нужны факты», – подумал он. «Нужно найти хоть какие-то доказательства, чтобы понять, что происходит на самом деле». Он решил провести собственное расследование. Начать решил с малого. Осмотреть квартиру, поискать какие-то следы, зацепки. Может быть, он что-то упустил из виду? Он встал с кресла и начал осматривать гостиную. Внимательно осмотрел ковер, мебель, стены. Ничего необычного. Затем он перешел на кухню. Здесь было немного интересней. На столе валялись обертки от конфет, крошки от пряников, а на столе у плиты лежали те самые отличительные знаки – ириска, коровка и горбатый пряник. Он взял в руки пряник и внимательно его рассмотрел. Обычный имбирный пряник, ничего особенного. Но почему его положили именно сюда? Что это значит? А потом внезапно вспомнил. Он же сам просил их выбрать самое вкусное и отложить подальше, чтобы он знал, что покупать в магазине. Умные они все-таки, эти мужики. Утром Иван встал раньше обычного, чтобы внимательно проработать первые результаты аудиторской проверки. Отчет был составлен четко, профессионально и лаконично. Из него ему стало известно о целом ряде серьезных финансовых нарушений, которые тянули на несколько уголовных статей. Он принял решение выводить на чистую воду не только коммерческого директора, но и, возможно, самого директора филиала. По дороге на работу он позвонил заместителю начальника службы безопасности Павлу. «Мы только что выдвинулись из аэропорта в вашу сторону. Будем у вас примерно через 40 минут», — доложил ему Павел. «Отлично, жду вас», — коротко ответил Иван. Как и ожидалось, конструктивного диалога с явно занервничавшим коммерческим директором не получилось. Директор достаточно высокий, чуть больше 30 лет, с прямыми длинными волосами, аккуратно зачесанными назад и вытянутым худым лицом, был одет в безупречный костюм от Брионе. Встречающий его Иван решил сразу перейти к выяснению ключевых вопросов финансовой деятельности предприятия. «Ровно через 2 недели после вашего назначения на должность все основные поставки сырья замкнула исключительно на себя одна ваша фирма-однодневка», — При этом стоимость сырья сразу же выросла в 1,5–2 раза. Учредителями данной фирмы являетесь вы лично, наш директор Олег Николаевич, его жена, по совместительству, ваша родная сестра, — спокойно произнес Иван. Лицо Игоря Григорьевича заметно побелело и пошло красными пятнами от шеи до самого лба. Далее началось более детальное обсуждение финансовой деятельности предприятия. Особое внимание привлек тот факт, что ровно через неделю после этого появилась еще одна подозрительная организация «Все для народа». Все с тем же составом учредителей, который взял на себя всю реализацию продукции. При этом продукция отгружалась с минимальной, практически нулевой рентабельностью, а новая компания за очень короткий срок успела накопить значительную дебиторскую задолженность. Иван спокойно выложил на стол копию подтверждающего документа и попросил прокомментировать данную ситуацию. Предполагаемый виновник сложившейся ситуации поначалу был дезориентирован, но довольно скоро взял себя в руки и попытался перейти в наступление. «Кто вам все это сказал? Кто?» — гневно воскликнул он. «Это все есть в бухгалтерской документации», — спокойно ответил Иван. «Нет, про учредителей, про мою сестру», — выкрикнул он. «Оба этих предприятия ведет ваш главбух, и учредительные документы всех предприятий находятся в одном месте, в ее кабинете», — пояснил Иван. «Вы не имели никакого права!» — заорал тот и вскочил из-за стола. В конечном счете сорвавшийся нарушитель порядка схватил проверяющего за галстук и грубо потянул его на себя, но был быстро повержен, прибывший вовремя охраной, и в сопровождении ее удалился из кабинета, с громким хлопком закрыв за собой дверь. Разговор явно не получился, и Ивану, к сожалению, не удалось опознать марку обуви своего недавнего собеседника. А ботинки ему понравились. Вскоре в кабинете появился запыхавшийся директор филиала и сухо спросил о дальнейших планах Ивана. «Олег Николаевич, все, что происходит внутри холдинга, есть внутренние дела самого холдинга», — ответил Иван. «А начиная с сегодняшнего дня, временным управляющим являюсь я, и при условии безоговорочного выполнения всех моих условий я не дам ход ни одной бумаге». «Ваши условия?» — недоверчиво спросил Олег Николаевич. Проверяющий четко изложил 5 пунктов. «В течение какого времени должна быть полностью погашена возникшая задолженность?» — спросил Олег Николаевич. «Сколько вам необходимо времени?» — в свою очередь спросил Иван. 2 недели, — ответил директор. 2 дня, и ни минутой больше. И все это время вы, ваша семья и Игорь Григорьевич будете находиться под круглосуточным наблюдением моей службы безопасности», — твердо заявил Иван. В итоге компромисс был достигнут, и решение менять всю охрану филиала было признано правильным и разумным. Далее пошли организационные вопросы. Было принято решение, что штатное расписание будет в срочном порядке пересмотрено и подогнано под фактически имеющийся штат. Как и ожидалось, некоторые сотрудники написали заявление об увольнении по собственному желанию. Другие грозились подать в суд и обратиться в трудовую инспекцию. Около 50 особо недовольных человек устроили митинг прямо у здания. Нерадивого директора было решено заменить на опытного и проверенного временем главного инженера. На весь период его командировок было наложено бесперебойное снабжение продуктами, которые так полюбились его новым соседям – домовым. Но пришло время уезжать. За несколько дней до отъезда он несколько раз в шутку предложил своим мужикам переехать вместе с ним в его родной город, Но ни на следующее утро, ни через день, ни в день отъезда никто из них не озвучил своего решения. Вечером, накануне отъезда, Иван попытался попрощаться с ними, но в ответ, как это ни странно, услышал лишь тишину. Утром было непривычно тихо, будто и не было никаких домовых. Когда его машина пересекла кольцевую автодорогу и поехала в сторону его родного города, он позвонил товарищу, у которого были ключи от его квартиры, и попросил, чтобы тот купил еды и забил пивом доверху холодильник. Будет встреча. Вечер Иван провел с друзьями за игрой в карты. Едва коснувшись подушки, он моментально уснул, но спустя несколько часов его резко разбудили топот и веселое хихиканье. Во рту пересохло, на глаза непроизвольно навернулись слезы. Время 7 утра. «Я знаю места», — подумал он. Молча встав, он подошел к телефону и заказал свежее деревенское молоко и 5 тульских пряников. Кстати, почему 5? Их же вроде 3 или 4. Сбросив звонок, он тихо сказал в пустоту: «Но добро пожаловать, что ли? Дом — это там, где есть тульские пряники и настоящее молоко. Да, мужики?»